«Ну-ну», — с упреком сказал Михаил, — «я, может быть, и поверил бы тебе, но против логики пойти не способен. Вот Шенкер предлагает вариант действий, однако я не сторонник таких жестоких мер, поэтому ставлю вопрос ребром. Ты готов умереть, но выполнить приказ или все-таки расскажешь нам, в чем дело, отвечай да или нет? Мы уже тут все утомились, экономь наше время. Если скажешь нет, то мы тут же перейдем к следующему пленному». Эльф колебался недолго, уловив в глазах обладателя ужасного Абани хороший и решительный блеск. «Росер», — прошептал он. «Что?» — спросил Михаил. «Не слышу. Это деталь, Раниасниар», — произнес эльф, с тоской глядя в окно. «Кто он такой? Чье это имя?» «Не имя, а, наверное, прозвище», — встрял в разговор Мерит. «В переводе со староэльфийского Раниасниар означает «любитель механизмов». Как-то так», — Михаил озабоченно нахмурился. Тревога кольнула его сердце, но король постарался прогнать дурные предчувствия. «Технократ», — интуитивно истолковал он для себя странное слово. Глава 26. Высадка. Обычно сначала терпит кораблекрушение, а потом высаживаются на остров. Но еще никто не разбивал своего корабля ради высадки на остров. Слова смотрителя маяка, к которому неожиданно приплыл в шторм обманутый им муж. Вопреки ожиданиям, следующий день не принес с собой шторма. Отремонтированный на скорую руку флот начал движение лишь на рассвете. Король не хотел подходить к острову ночью. Сейчас на мостике флагмана царило настороженное оживление. Клиан ежеминутно смотрел на мачту, проверяя, не отвлекается ли вперед смотрящий и не пропустил ли появление земли. Шенкер, подозрительно щурясь, любовался небом, не в силах поверить, что оно еще чистое и ураганов в ближайшие минуты не предвидится. Мерит бросал задумчивые взгляды на корму галеры, в то место, где томились два пленника, остальных перевели на другие корабли. Он явно сочувствовал эльфам. Михаил же старался наблюдать одновременно за всем и за всеми, подмечая белую пену волн, не слишком ли она белая и пенистая, не изменилась ли вода, свежий ветер, нормален ли запах, звуки моря, нет ли посторонних странных шумов. Король был настороже, ожидая любого подвоха. Его мысли занимала таинственная фигура технократа. Михаилу хотелось точно знать, на что способен этот субъект и каковы его цели. Благоговейные рассказы пленных не выдерживали никакой критики. «А небо-то уже хмурится», — внезапно сказал Шенкер. Он вытянул руку, показывая вперед, и рукав его серого камзола слишком сильно отодвинулся, обнажая часть предплечья. Привычная одежда главы мисс слегка села, не выдержав морского душа. «Где хмурится?» — сразу же отозвался король. «Вон там, твое величество видит черную полосу на горизонте?» «Вижу, но это не небо». «Может быть, и небо», — сказал Мерит, вытягивая шею. «Далеко ведь, эй, матрос!» Клиан сложил рупором руки и закричал, обращаясь к вперед смотрящему. «Что там за полоса?» На мачте сидел королевский гвардеец, но для принца все не шибы на галере были матросами. «Вода!» — донесся ответ. «Впереди темная вода». «Ну вот», — облегченно сказал Мерит. «Ничего страшного, это не шторм, не шторм», — тихо сказал Михаил. «Принц, распорядись, чтобы Ирьян пошел вперед». Вскоре свежепочиненный адмирал Арал отбыл в сторону, откуда должен был показаться эльфийский остров. Король мерил шагами мостик. 5 шагов туда, 5 обратно. Его заместители с недоумением переглядывались. Их мироощущение отличалось от мироощущения выходца с земли. Михаил был готов ко всему. К внезапному нападению из-под воды или сверху, появлению невероятного оружия, даже к газовой атаке. Пленные многое рассказали, но они действительно знали не все. В обществе островных эльфов наблюдалось строгое разделение по уровням допуска. По крайней мере, так себе это представлял Михаил. Вообще, если подумать, то даже выборность абсолютного монарха была делом незаурядным. С практической точки зрения это нужно лишь в 2 случаях. Если требуется предотвращать появление династий, обычно ведущих к деградации, и если всегда необходим совершеннолетний дееспособный владыка, для каких таких великих свершений он необходим? Мысли короля были прерваны голосом радиста. «Насекомые, отступаю, будьте готовы». «Что?» Михаил и Клиан отреагировали одновременно. Их лица выражали удивление и недоверие. «Какие насекомые?» «Рьян наконец окончательно сошел с ума, запроси подтверждение», — сказал король. Вскоре пришел ответ. «На воде тучи огромных насекомых», — медленно заговорил гвардеец, принимая объемное сообщение. «Идут со скоростью ниже моей, но галеры догонит. Клешнями способны повреждать борта. Рекомендую принять меры. Если Рьян не бредит, то, Похоже, эльфы сумели застать Михаила врасплох. К такому он был точно не готов. Что за насекомые? Недоуменно спросил Шенкер, хмуря брови. Как поступим, твое величество? Поинтересовался Клиан, оставив без ответа фразу главы мисс. В тоне принца сквозило недоверие, которое разделяли все присутствующие. Король на секунду задумался, сошел Риан с ума или нет, выяснится потом, а сейчас нужно действовать. «Идем назад», — распорядился Михаил. «Риан расспросить подробно, вызвать пленных, опросить их тоже. Принц, прикажи одной из шхун подойти поближе. Я лично хочу взглянуть на этих насекомых, если они, конечно, существуют». Король не стал ждать результатов опроса пленных и подробного доклада Рианна, а быстро перелетел на шхуну. Владыка Ранига и Круанта рассудил, что шансы на то, что капитан действительно заметил что-то необычное, выше, чем на то, что он просто спятил. А значит, нужно не терять времени и посмотреть самому. Шхуна «Стрела Иктерна» была построена совсем недавно. Ею командовал молодой капитан Непиас, выходец из среды пиратов и торговцев, как и Риан. Шхуна выглядела небольшой и узкой, несмотря на две мачты. Длинный нос составлял больше трети длины самого корабля. Борта были окрашены в белый цвет, и в те редкие дни, когда «Стрела Иктерна» поднимала паруса, судно смотрелось очень красиво, словно не тающая снежинка на синей глади воды. Но сейчас парусов не было, и королю удалось совершить длинный прыжок без особых проблем. Как только Михаил оказался на палубе шхуны, он сразу же развил деятельность по получению и отправлению сообщений. К тому моменту, когда произошло сближение с адмиралом Арралом, король уже многое знал. Эльфам никакие управляемые водные насекомые не были знакомы, но, что самое главное, пленные допускали, что такое может быть. Риан же вовсю описывал новую напасть. Описания получались устрашающими. Стрела Иктерна развернулась загодя, еще до встречи с адмиралом. Михаил не хотел попасть в просак. Теперь корабль двигался медленно. Адмирал легко обошел стрелу, а король замер на корме, вглядываясь в черную воду позади судна. «Там что-то шевелится, твое величество», — сказал капитан Непиас, стоя за спиной короля. Абсолютно белые волосы старили молодого капитана. К тому же он предпочитал в одежде темные цвета, что усиливало эффект. «Вижу», — произнес король, придерживаясь рукой за заднюю стену маленькой низкой надстройки. «Если мы еще больше замедлим ход, то сможем ли быстро разогнаться?» «Конечно, твое величество. Мое судно почти не пострадало во вчерашнем сражении», — с гордостью ответил капитан. «Замедляемся. Я хочу это побыстрее рассмотреть». Стрела сбросила скорость. Солнце приближалось к зениту, и яркие блики на воде иногда почти ослепляли. Король подался вперед, а потом внезапно отпрянул. «Ну и мерзость», — сказал он. «Прибавь ходу, капитан. Пусть эти ГМ-создания подойдут поближе, но не догонит». Теперь были отчетливо видны те, кого Риан назвал насекомыми. Прямо на корабль Михаила неслось по воде черное облако, состоящее то ли из жуков, то ли из крабов, понять было трудно. Создания явно принадлежали к членистоногим, но это все, что можно о них сказать. По прикидкам короля, размер каждой особи был около метра в длину и почти столько же в ширину, учитывая огромные клешни. Тварей было сотни, а может быть, даже и тысячи. Тусклый блеск их панцирей напоминал разлившееся нефтяное пятно. «Я, конечно, понимаю, что технократ, мастер на все руки», — пробурчал себе под нос король, «но зачем изготавливать подобных тварей? И, кстати, где их держат? Чем кормят? Насколько они умные и управляемы, твое величество?» Капитан встревожился, подумав, что он не услышал королевского приказа. «Ничего, не пяс, ничего», — сказал король. «Мы сможем дать тварям подойти настолько, чтобы я выловил хотя бы одну. Попробуем, твое величество, и поосторожней». Слышал, что докладывал Риан. Этими клешнями они повреждают доски на корабельных бортах. Перед тем, как выработать план борьбы с насекомыми, Михаил решил извлечь пользу даже из этой непростой ситуации. Фигура технократа, по рассказам пленных, представлялась весьма зловещей. Она тревожила короля больше, чем Элиан и оба императора, вместе взятые. Пленные выложили все, что знали, и теперь Михаил не мог отличить правду от вымысла и легенд. Ему нужно было больше информации. В структуру чужеродных амулетов проникнуть невозможно, а вот животное-то налицо. Если знать строение насекомого, то можно получить хоть какие-то сведения о его создателе. Появится объективная зацепка. Король до сих пор восхищался тирами, плодом усилий Алиана и соратников. Однако плавучие создания принадлежат одному единственному разработчику. Вскоре насекомые значительно приблизились. Их плоская и широкая голова в сочетании с узким длинным хвостом сразу же напомнили Михаилу земных доисторических вымерших ракоскорпионов. Когда до ближайшего создания осталось буквально несколько метров, король ударил. Этот грубый удар прежде отлично зарекомендовал себя. Он с легкостью проламывал тени шибов, а если повторить его несколько раз, то и великому Ишибу пришлось бы несладко. Однако, к изумлению владыки Раниго и Круанта, ничего не произошло. Лидирующая тварь плыла по-прежнему быстро, она даже не вздрогнула. Михаил нахмурился и процедил сквозь зубы ругательство. «Что случилось, твое величество?» — отозвался капитан. «Нужно прибавить ход?» «Прибавь», — распорядился король. «Эти твари не реагируют, впрочем, все равно. Сейчас еще кое-что попробую». Поверх водной глади на мгновение полыхнул огонь. Ракоскорпионы плыли своеобразно, нетипично для их земной подводной братьи. Их головы и часть туловища были поверх воды, а задняя половина – под водой. На этот раз ход оказался удачным. Головы первых плывущих скукожились, а в воздухе запахло паленым хитином. Этот запах напомнил Михаилу прежние времена, когда он ездил в отпуск к морю, сидел на веранде ресторана в обществе милой девушки, и внезапно в одну из свечей влетел жук. Однако король сразу же прогнал ненужное воспоминание и вернулся к своим текущим обязанностям. Вторые ряды ракоскорпионов тут же вышли в лидерство, подминая под себя забарахтавшихся собратьев. «Ух!» — облегченно вздохнул король. «Я-то уж подумал, что у всех этих тварей защита, как у лучших ишибов. Но нет, нам повезло. Они только на прямые изменения тени реагируют почему-то. Будем отрываться от них, твое величество?» — с волнением спросил капитан, наблюдая, как один из плывущих совершил внезапный и резкий скачок и чуть было не достал до кормы. Да-да сейчас, тут же над ракоскорпионами блеснула молния, могучий щуп Михаила подхватил ближайшую тварь и моментально забросил ее на палубу. Животное оказалось очень легким, и король постарался приложить его о доски как следует. Полный вперед, судно сразу же прибавило ход, но одно из странных созданий вновь совершило рывок, практически взлетев над водой. Раздался треск. Михаил нагнулся и с изумлением увидел глубокую царапину в обшивке, как раз в том месте, где корабля коснулась клешня. «Поторопись, капитан». Король был сыт сюрпризами по горло, поэтому сразу же обернулся к пойманной особи. То ли молния оказалась смертельной, то ли удар о палубу вышел сильнее, чем рассчитывал Михаил, но тварь не двигалась. «Неужели сдох?» Король подошел вплотную, не теряя бдительности, и пнул огромную клешню ногой. «Да, точно, сдох. Эй, капитан, найди мне меч». «Или пришли Эмис». «Где Эмис?» «Я здесь, твое величество». Со стороны носа судна приближался человек в серо-коричневом камзоле. «Релиаст, подчиненный Шенкера. Каждая шхуна была укомплектована на совесть. Сможешь разрезать панцирь на брюхе, но не повредить внутренности?» — спросил король, ногой переворачивая добычу. «Конечно, твое величество. Действуй». Через короткое время в переполненную копилку изумления короля добавилось еще пара деталей. Во-первых, означенный ракоскорпион обладал слишком уж маленьким головным мозгом. Вдоль брюха животного тянулась нервная цепочка, заканчивающаяся необычным хвостовым утолщением. Создавалось впечатление, что этим тварям нужно было лишь рулить в правильном направлении, автоматически и бездумно уничтожая все преграды на своем пути. Во-вторых, короля заинтересовал орган, расположенный в нижней части брюха. Орган представлял собой черную слизистую петлю диаметром примерно с ладонь. Михаил никогда не встречал ничего подобного у земных животных, впрочем, у местных обитателей тоже. «Что это?» — спросил король Эмис, стоящего рядом. «Не знаю, твое величество», — пожал плечами тот. «Посмотри, какое насыщенное ти». «Да но в чем смысл, твое величество? Когда я ударил, изменяя лишь ти, ничего не произошло. Понимаешь? Кажется, твое величество». Глаза ими сокруглились. Король отвернулся и заговорил с радистом. «Передавай тиров и великих ишибов в воздух. Великих ишибов привязать тросом к мачтам». Имис и капитан пораженно переглянулись. «Иначе великие ишибы отстанут», — пояснил Михаил слушателям. «Мы будем двигаться и одновременно истреблять насекомых. Рано или поздно они закончатся». Не успело солнце толком миновать зенит, как король уже находился на палубе флагмана. У ног владыки Раниго и Круанта валялся труп ракоскорпиона. Живые твари догоняли галеры, но король особенно не беспокоился. Труп опознали пленники, заявив, что уже видели изображение точно такого чудовища в свитке, рассказывающем о вымерших животных этих мест. Флот завершал широкий круг, чтобы сэкономить время и подойти к острову эльфов вечером того же дня. Михаил решил, что чем быстрее они прибудут, тем меньше времени останется у неприятеля на разного рода происки и диверсии. За кормой каждого судна невысоко над водой болтались в воздухе 2-3 великих ишиба, напоминая королю воздушные шарики в руках бегущего ребенка. Великих ишибов сносил ветер, но трос не давал им оторваться от кораблей. Сначала Михаил распорядился, чтобы поднять как можно больше летунов, но быстро выяснилось, что тросы начинают путаться, а способности к маневрам у великих ишибов на таких скоростях работают плохо. Поэтому число было сокращено до 3 от каждого корабля. Когда странные животные все-таки догнали галеры, их встретил огонь, ураган и ледяные иглы тиров. Последние были особенно эффективны, и, что самое главное, источники игл уставали мало. Король почти привык к тупоносым мордам тиров, они уже казались ничуть не более уродливыми, чем, скажем, мопс при первой встрече с ним. Михаил несколько дней назад даже сказал Орралу, что к красоте и уродству привыкаешь с одинаковой скоростью, и только глупость способна раздражать годами. Орал ответил на это, что если бы не знал Анелии, то посоветовал бы королю никогда не жениться. Ракоскорпионы оказались очень предсказуемыми существами. Они плыли исключительно по поверхности воды, иногда пытались подпрыгнуть и вцепиться клешнями в борт корабля. Твари умирали легко. Михаил стоял на мостике и думал о том, зачем их вообще создали. Выводы получались интересными, явно не для того, чтобы топить флот. Ракоскорпионы были защищены весьма односторонне и из схваток с ишибами могли выйти победителями только за счет количества. Бой, больше напоминающий избиение, тянулся пару часов. Потом враги закончились, только позади хода флота в воде плавали хитиновые трупы. Этих трупов было множество. Они тянулись, казалось, до самого горизонта. Волны поднимали мертвые тела, придавая им иллюзию движения, и тогда из воды тут и там высовывались жуткие клешни, словно угрожая победителям. «Когда же вымерли эти животные?» — спросил король Люберианта, в очередной раз приглашенного на мостик, чтобы ознакомиться с трупом. «В вашем свитке это было написано?» Эльф нагнулся, протянул худую руку и потрогал панцирь на спине ракоскорпиона. «Да, твое величество, они вымерли, когда появились первые ишибы». Клиан и Шенкер переглянулись. У каждой крупной страны была своя собственная история, часто сильно отличная от истории других стран. И когда это случилось, поинтересовался король. «Около 40 000 лет назад», — ответил эльф, — «если точнее, то 38,5». Заместители командующего улыбнулись, принимая такой точный ответ, скорее, за шутку. Но Михаил воспринял все всерьез. «А технократ к тому времени уже существовал?» — спросил он. «Конечно, твое величество, он существовал еще до ишибов, так у нас записано». Как и рассчитывал Клиан, остров появился в пределах видимости, когда солнце только начало клониться к закату. Король всматривался в темную далекую полоску земли с надеждой, нетерпением и волнением. Он уже знал, что остров не очень большой, почти целиком покрыт лесами, на нем расположены 3 крупных города и множество поселков. Принц вел флот прямо туда, где находилась столица, Ариар. Пленные много рассказали об этом месте. Город сверху выглядел как полумесяц и тянулся вдоль побережья. Подступы к нему преграждали скалы, а со стороны острова Ариар был защищен лишь невысокой крепостной стеной, обладающей больше декоративной ценностью, чем военной. Этот город никогда и никто не штурмовал. Михаил тешил себя надеждой, что станет первым. Что поделать, быть первым он уже привык. «Волны усиливаются», — с тоской произнес Шенкер, поглядывая то на воду внизу, то на очертания острова впереди. «Но они еще не очень большие. Может быть, прорвемся, если прибавим ход?» «Еще никто не прорывался», — уверенно ответил Клиан. «Стоит подойти ближе, и сразу же станет хуже. Видишь скалы? Вон там. Если смотреть чуть в сторону, то между ними и островом есть небольшой просвет. Такие скалы здесь повсюду, советник. Их особенно много под водой». Бериант говорил, что без лоцмана тут и в спокойное время пройти невозможно. «Я ему верю. Рассказы моряков все подтверждают». «Значит, переходим к плану?» — без всякой радости спросил Шенкер. «Увы, другого выхода нет», — кивнул принц и обернулся к королю. «Твое величество, считаю, что пора». Как только флот подошел на расчетное расстояние, корабли легли в дрейф. Когда король узнал о том, с чем предстоит столкнуться, его энтузиазм дал трещину. В самом деле, как подойти к острову, если поднимется шторм и превратит прекрасные галеры и шхуны в мелкие щепки? Михаил долго перебирал варианты. Он даже думал послать на остров по воздуху десант из великих эшибов и тиров. Но и те, и другие из-за несовершенного полета беззащитны перед штормовым ветром. Куда их унесет? И даже если часть из них достигнет земли, то что потом? Эльфы, навалившись скопом, перемелют столь малые силы. Нет, нападать нужно вместе и по всем правилам. С пушками, гранатами, подразделениями эшибов и даже гвардейцев, молотобойцам тоже может найтись применение. Король отказался от авантюрной вылазки, несмотря на то, что Клиан, верящий в мощь великих эшибов, продолжал настаивать на ней. К чести Шенкера, советник тоже высказался против. Глава Имис был полон решимости буквально исполнить приказ императора и сжечь остров дотла. Для этого нужна вся армия, а не группа диверсантов, пусть и могущественных. Рекомендации Муканта насчет острова были просты. Взрослое население уничтожить, а детей после предварительных допросов передать союзнику Нермана Мериту. Император Фигрида хотел убить одним ударом двух зайцев. Проявить гуманность, он же не зверь какой, а цивилизованный правитель, и ослабить объединенное королевство Круант. Пусть Нерман сам разбирается с потенциальными злопамятными бунтарями, будет знать, как проводить в жизнь свои странные идеи насчет отмены рабства. Михаил напряженно думал над высадкой на остров не один час. Король выслушивал самые разные мнения, начиная от предложений капитанов кружить вокруг острова до тех пор, пока шторм не иссякнет, ведь ничто не может продолжаться вечно, и заканчивая идеей Орала выбрать ближайшую гряду скал и пробить в ней проход. Наконец, когда Рьян посоветовал связать корабли воедино и бросить их на скалы, надеясь, что хоть часть флота не разобьется, владыка Ранига и Круанта решился. Капитан, сам того не зная, предложил реализовать нечто похожее на уже существующий предварительный план. У короля не было полной информации об острове, но, основываясь на слухах, ходящих среди моряков, Объединенный военный совет разработал примерную схему высадки в штормовых условиях. «Да, пора, принц», — кивнул король в ответ на вопрос Клиана. «Приступай». Галеры начали медленно сближаться. Когда до другой галеры оставалось небольшое расстояние, весла поднимались и забрасывались веревки, с помощью которых суда подтягивались друг к другу. Клиан решил поставить вперед три галеры. Суда выстраивались клином, нос к корме и борт к борту, как можно плотнее. Волны медленно гнали флот к острову, постепенно нарастая. Но это короля уже особо не волновало, он рассчитывал, что конструкция выдержит. «Принц, пушки, иначе мы не успеем», — распорядился Михаил. Эльфы наверняка видели сближение кораблей, но пока не придавали ему большого значения. Какая разница, если суда разобьются по отдельности или все вместе? При больших штормах волны будут играть с флотом, как кот с мышью, бросая на скалы, потом снимая с них и вновь бросая до тех пор, пока от могучей армады останутся лишь щепки. Все понимали это. Пушки в воду. Раздался приказ, и тут же в просветы между кораблями стали погружаться длинные шесты. Это и были пушки, но не такие, как выставленные на носах кораблей. И Михаил и Орал изрядно потрудились в свое время, изготавливая примитивные амулеты непрерывного действия. По сути, подобные устройства работали до тех пор, пока не изменится свойство древесины, основы амулетов. Поток Ти был устремлен в сторону дна, он не нес никакой пользы, а вот побочный эффект, то, с чем капитаны непрестанно боролись, теперь пригодился. Это был лед, именно его генерировали пушки, используя низкотемпературные Ти пустоты. Принц решил, что будет разумно начать заморозку не с поверхности, а с глубины в человеческий рост, иначе лед получится слишком тонким. Быстрее. Подгонял король, шторм набирает силу, но от людей уже мало что зависело. Амулеты работали, образуя вокруг себя лед. Этот лед нарастал, сливался в глыбы, заполняя пространство между кораблями. Вслед за глубинными шестами пошли шесты поверхностные. Флот все еще медленно приближался к острову, повинуясь то ли воле волн, то ли подводным течением. Михаил считал, что здесь эльфы в своей кровожадности явно перемудрили. Зачем бросать корабли на островные скалы? Можно ведь сделать так, чтобы шторм просто относил прочь. Но нет, нужно обязательно разрушить. Что ж, пусть теперь попробуют разбить деревянно-ледовый конгломерат. Он получился мощным, тяжелым и слабоуправляемым. Если бы шторм отнес его от острова, то король не смог бы вернуться, пока лед не растает, а сейчас эльфы сами подтягивали к себе неприятности. Остров уже был совсем близко, виднелись даже большие деревья, растущие на прибрежных холмах. Солнце заходило прямо за остров, образуя поверх холмов и деревьев розовый ободок. Король вместе с заместителями и Миретом стояли примерно в центре своего объединенного флота. Сильные волны бились о борта крайних кораблей, перехлестывали через них, но палуба под ногами раскачивалась слабо. Михаил даже иногда закрывал глаза, представляя, что находится на гигантском круизном лайнере, попавшем в шторм. Качка была бы примерно такой же. «Я вот что думаю», — внезапно сказал король, обращаясь к Клиану и даже не пытаясь перекричать завывающий ветер. Перед отъездом Фигрид читал новые сочинения своего придворного драматурга. У него была пара пьес о морских приключениях. Там описывались гигантские осьминоги и водяные змеи. «Что? Не слышу, твое величество!» — закричал принц, показывая на уши. «Так вот», — продолжил Михаил, не повышая голоса, — «теперь думаю, что осьминоги и водяные змеи, вчерашний день, они устарели, увы, будущее литературы за чудовищными жуками-плавунцами. Нужно будет сообщить об этом моему придворному писателю. Ничего не слышу», — орал принц. Король махнул рукой, показывая, что сказанное не представляло особой важности. Рядом стоял Шенкер, благородный глава Имис вцепился в поручни мертвой хваткой и злобно смотрел вперед, не обращая внимания на мелкие капли морской воды, стекающие по лбу. Михаил чувствовал примерно то же, что и советник, но старался не показывать эмоций. Внутренний король был напряжен, ожидая в любой момент удара о подводную преграду. Клиан направил флот туда, где ряды скал были ближе к берегу. Принц предполагал, что корабли останутся там, а ишибы как-нибудь преодолеют узкую полоску воды. С флотом будет покончено, но никто и не собирался отступать. В случае успеха у армии появятся новые корабли, а если не повезет, то пусть судьба хранит древние империи. Все оказались настолько погружены в свои мысли и переживания, что первый удар явился неожиданностью. Палуба внезапно дрогнула, раздался пронзительный треск и скрежет, на мгновение перебивший даже завывание ветра. Теперь уже оба короля с принцем схватились за перила точь-в-точь, как глава Имис. «Мы выдержали?» — спросили вытаращенные глаза Клиана. «Выдержим, кто знает». Михаил умудрился пожать плечами с видом заправского мудреца. «Мы сделали все, что смогли. Посмотрим». Ход флота ощутимо замедлился, скрежет то затихал, то нарастал. На мгновение королю даже показалось, что корабли движутся назад, а волны снимают их со скал, чтобы ударить вновь, но треск внезапно стих, и флот опять полетел вперед. «Прорвались», — одними губами прошептал Клиан, и тут же раздался еще один удар. Принц, разжавший руки, чуть было не упал, но в последний миг сумел схватиться за перила. Перила изогнулись и, казалось, затрещали в унисон с досками бортов. Корабли ощутимо тряхнуло, но на этот раз скорость почему-то не снизилась. Флот продолжал нестись к надводным скалам. «Если бы не лед, мы бы уже пошли на дно». Все на мостике думали об одном и том же, это читалось прямо на лицах. Темно-серые скалы стремительно приближались. Михаил теперь видел каждую их трещинку, каждую хилую травинку. Очень неприятное ощущение – лететь на полной скорости прямо на преграду. Король сделал над собой усилие, чтобы не закрыть глаз, когда до столкновения оставались считанные секунды. Он слегка присел, уперся руками, задействуя даже ап, и только это спасло его от того, чтобы не вылететь с мостика. Удар огромной силы буквально опрокинул всех стоящих на нем. Палуба вздыбилась, корабли словно пытались перескочить через нагромождение гигантских камней. Треск перешел в рокот, это оторвались два боковых корабля. Шенкер и Клиан не сумели сохранить равновесие и едва не свалились вниз, перелетев через перила, и удержались лишь на вытянутых руках. «Вперед!» – прошептал Михаил, а потом уже громче. «Вперед! Всем на скалы! Мы не можем задерживаться!» Клиан спрыгнул на дрожащую палубу. Принц на мгновение приземлился на четвереньки, но тут же выпрямился. Он вновь обрел решимость и собирался подать сигнал. Высадка началась. Глава 27. У столичных стен. Взятие городов. Большое искусство. Глава бродячего театра, заработавший за один сезон целое состояние. Вражеские отряды появились, когда высадка близилась к концу. Уже с тонущих кораблей были вытащены на берег пушки, корзины с заранее приготовленными неактивированными амулетами-гранатами, провиант, оружие молотобойцев и небольшой запас стат камней. О последних нужно сказать особо. Все великие ишибы, принявшие участие в походе, и значительная часть обычных ишибов получили в свое распоряжение по стат-камню, универсальному накопителю Ти-энергии, из-за которых и началась война между Фигридом и Уларатом. Михаил сразу оценил пользу и опасность такого количества стат-камней. Великий ишиб, обладающий огромным запасом энергии, мог многократно усиливать свою мощь. Король благословлял судьбу за то, что стат-камней не оказалось у тех, кто нападал на него в Фигриде и Уларате. Итак, высадка заканчивалась. Солнце почти скрылось за холмами, наступили сумерки, сырой песок под ногами казался темно-коричневым, а тени от стройных качающихся секвой, растущих неподалеку, стали чересчур длинными и расплывчатыми. Первыми врага заметили Эмис, высланные на разведку. Гонец тут же примчался с докладом и, перекрикивая шум ветра, грохот волн, разбивающихся о скалы, и звуки разгрузки, создаваемые многотысячной армией, доложил о нескольких сотнях эльфов, появившихся поблизости. «Я займусь ими», — сказал Шенкер, стоящий рядом с королем и вытягивающий шею, словно пытаясь рассмотреть за гигантскими прибрежными деревьями происходящее. «Займись», — хотел ответить Михаил, но немного не успел. В небе блеснуло маленькое белое пятно, а потом раздался взрыв, подняв в воздух столб воды и песка. Короля бросило на землю. Взрыв произошел за его спиной. Михаил упал лицом в мокрый песок, вмиг набившийся в нос, рот и даже в глаза. Король не сразу понял, что произошло. Сначала подумал, что кто-то по неосторожности взорвал одну из гранат амулетов, но потом, привычно уловив изменения Ти, осознал. Граната чужая. Владыка Ранигай Круанта сразу же вскочил и закричал, отплевываясь и не размыкая век. «Все к деревьям! Все к деревьям! Быстро! Великие ишибы, держите территорию!» И король опять не успел. Раздался еще один взрыв, а потом еще и еще. Михаил застыл, разведя руки в стороны, словно пытаясь вместить как можно больше пространства, которое следует защищать, укрепляя Ти. Глаза ничего не видели, но щуп лихорадочно шарил вокруг, натыкаясь на лежащие тела. Вокруг короля остались шестеро ишибов личной охраны. Они препятствовали изменениям Ти, оберегая владыку Ранигай Круанта от ближайших взрывов. В эту минуту он в очередной раз пожалел, что его ап относительно слаб и не может держать под контролем большую площадь, на что способен ап полноценного великого ишиба. Михаил начал медленно продвигаться в сторону, противоположную воде. Ему удалось слегка прочистить глаза, и в скупом сумеречном свете перед его взором предстали трупы, раненые, скорчившиеся на песке, и разбитый и брошенный скарб. Близкий взрыв вновь чуть не сбил короля с ног. Наземные катапульты эльфов, видимо, тоже отличались поразительной дальностью и точностью. Михаил сначала подавил желание взлететь, штормовой ветер просто унес бы его неизвестно куда, но потом передумал и решился. Король приказал своей охране присоединяться к остальным в лесополосе, а сам ухватился мощным щупом за ближайшее дерево и оторвался от земли. К чести воинов объединенной армии, все уже достигли места, где кончается песок и начинается земля, покрытая травой. Король не хотел бежать к своим войскам. Он отметил, как быстро Клиан и Орал навели порядок в ошарашенных неожиданным нападением отрядах. Владыка Ранигай Круанта, взлетев на уровень верхушек секвой, а это добрых полсотни метров над землей, превозмогая ветер, подтянулся щупом к кроне и тут же ухватился за соседнее дерево, а потом, за следующее. Михаил продвигался в воздухе причудливым способом, рывками. Его щуп работал как третья рука, которая была гораздо сильнее первых двух и уж определенно длиннее. Рывок, еще рывок и деревья закончились. Король перескочил через прибрежную лесополосу, но снижаться не спешил, а завис на месте, ухватившись за прочную ветку и борясь с ветром. Внизу в тени ближайшего холма видимость была еще хуже, чем наверху, но все равно Михаил мгновенно уловил суть происходящего. Там друг против друга стояли два отряда. Точнее, стоял лишь один, а другой маневрировал, непрерывно перемещаясь и пытаясь кусануть своего противника. Эмис и Шенкер нападали на сплоченное подразделение эльфов, вооруженных амулетами, напоминающими ружья короля Ранига. Эмисы были быстрее, но эльфы действовали слаженно. Еще бы, ровно в центре их отряда располагались пять небольших катапульт. Орудия непрерывно стреляли, стараясь помешать высадке на берег. По периметру обороняющихся лежало несколько трупов, как эльфов, так и эмис, тех, которым посчастливилось добраться до врага, но заплатить за это жизнью. Михаил не стал ждать, пока его заметит или пока к какой-либо из сторон подойдет подкрепление. Король моментально все рассчитал. и силу своего броска, и скорость ветра, и даже возможную встречу с холмом. Командующий объединенной армией подтянулся щупом поближе к дереву, а затем, отпустив ветку, совершил целенаправленный прыжок. Скорость полета была столь высока, что король с трудом погасил ее, приземляясь точно по центру обороняющихся эльфов. В стороны мгновенно пошла волна огня, обволакивая катапульты. Блеснула молния, а потом еще одна, но уже когда король вновь находился в полете. Михаилу совсем не хотелось оказаться под ударом ружей амулетов, и он действовал быстро. Прыжок, удар, опять прыжок. Штормовой ветер охотно подхватил короля и понес по направлению к холму. На этот раз зацепиться было не за что, и полет стал вовсе неконтролируемым. Михаила бросало из стороны в сторону, разве что не разворачивая вверх тормашками, но ему все же удалось увидеть результат своих действий. Ряды эльфов смешались, а Имис мгновенно перешли в наступление, сокрушая врага. Король приземлился на пологий склон холма. Посадку нельзя было назвать удачной. На этот раз Михаил не успел погасить скорости, даже слегка ударился спиной. Но этим все ограничилось. Он поднялся и вернулся к своим, уже не успев принять участие в избиении эльфов и увидеть запоздалый выход великих ишибов из лесополосы под руководством Орала. Шенкер сделал все как надо, в лучших традициях императорских Имис. Уничтожил почти всех, кроме троих, оставив их для допросов. И сейчас король шагал по местами выжженной траве, тщательно обходя трупы эльфов с пробитыми грудными клетками. «Что будем делать, твое величество?» Из-за деревьев показался принц. «Разобьем лагерь или подойдем к городу на ночь глядя?» Уже в самом вопросе таился ответ. Король не хотел вести боевых действий в незнакомой местности. «Лучше всего расставить посты, разослать разведчиков и дождаться утра. Потом составить карты, подумать и отправить парламентеров». Михаил был сторонником традиций. Они делали его предсказуемым, а значит, укрепляли власть. Хороший монарх не может позволить себе метаться в разные стороны, пугая приближенных и превращая их в неврастенников. Нет, каждый подданный должен просыпаться с мыслью, что все в порядке, король на своем месте, король правит, король не готовит неприятных сюрпризов, потрясающих основы государства. Даже о новых важных законах Михаил предпочитал сообщать загодя и внимательно выслушивать мнение дворянства. Король чаще всего с дворянством не соглашался, закон принимал, несогласные разводили руками, но уже без надрыва. Была и другая причина. Отправка парламентеров к врагу, которого следовало уничтожить, казалась шагом ненужным, но только на первый взгляд. Рядом с королем находились представители Фигрида и Уларата. Никто не знал, как сложится дальнейшая жизнь. Вдруг они окажутся противниками, но тогда фигридские и уларатские полководцы будут уверены. Король, человек обстоятельный, неукоснительно соблюдающий традиции, с ним нужно лишний раз поговорить, с ним можно иметь дело. «Разобьем лагерь», — ответил король, недовольно оглядывая свой камзол, ставший грязным после столкновений с песком и холмом. «Только надо удостовериться, что повторения подобных атак не будет». Армия быстро закончила разгрузку и отошла от берега, облюбовав для ночевки холм. Что ни говори, а наверх забросить гранаты труднее, чем вниз. Шатров не хватало, часть снаряжения все-таки пошла на дно, но король отдал свое временное жилище Мириту, а сам засел в штабе, большом прямоугольном темно-синем шатре. Ветер стих к ночи, и сейчас деревянные каркасы, обтянутые тканью, лишь слегка покачивались. Михаил собирался провести совещание с военачальниками, но гонец от одной из групп разведчиков помешал этому намерению. «Твое величество», — Имис молодцевато отдал честь, стоя на пороге шатра, — «мы задержали эльфа. Он, переговорщик, просит сообщить, чтобы никаких военных действий этой ночью не предпринималось, а рано утром его начальство лично вступит в переговоры». «Почему не предпринималось?» Удивился король. «И они тоже не собираются ничего делать. Ну-ка приведите эльфа сюда». Задержанный все подтвердил. Эльфы обещали больше не предпринимать никаких шагов и надеялись, что нападавшие поступят так же. Утром последуют нормальные переговоры. Причин столь необычного поведения начальства посредник не знал. «Ничего не понимаю», — сказал Михаил, когда переговорщика отпустили. «Они же только что нападали на нас со своими катапультами, оставили сотню убитыми, но отходили организованно. Казалось бы, у них в руках инициатива. Они тут знают все, а мы ничего. Можно пытаться нас обстреливать ночью, совершать вылазки. Это ведь их последняя ночь такая, самая важная. Только завтра у нас будут карты». «Обманывают», — предположил Клиан. усыпляют бдительность, а сами. Принц сделал красноречивое движение рукой. «Обманывают?» – переспросил король. «Кого обманывают-то? Меня? Они такие идиоты, что думают, будто я тоже идиот и снижу бдительность. Сомневаюсь. Нет, тут что-то другое. Готовит ловушку», – сказал Шенкер. «Утром мы в нее попадем. Но зачем просить нас не нападать?» – пожал плечами Михаил. «Как нападение может помешать подготовке ловушки? А если ловушка у стен города, то почему они не попросили нас туда не подходить? Понимаешь, советник, это странно. Подходить туда можно, а нападать не нужно». «Странно», — согласился Шенкер. Король не мог угадать, что стояло за неожиданным предложением эльфов, и провел бессонную ночь, принимая донесения разведчиков. Постепенно характер местности вырисовывался, даже несмотря на темноту. В получасовом переходе от места ночевки армии располагались предместья столицы эльфов. Сам же город был чуть дальше. Разведчики достигли его стен. Эльфы выполнили обещание и временного перемирия не нарушали. Даже когда пару раз разведчики столкнулись с патрулями, то разошлись вполне мирно. Михаил просто недоумевал. Раннее утро выдалось свежим, прохладным, с крупными каплями росы, почему-то больше всего полюбившими оружие молотобойцев. С первыми лучами солнца в лагере закипела жизнь. Король не собирался ждать, пока эльфы надумают прислать некое начальство для переговоров. Командующий объединенной армией решил двигаться к вражеской столице. Первыми из лагеря вышли эмис. Их сопровождали несколько великих ишибов. Затем двинулись королевские гвардейцы с пушками и снаряжением, обыкновенные ишибы. Вновь великие ишибы с парящими тирами над ними и, наконец, сам король в окружении иктернских элитных частей, собственной охраны и союзников эльфов. Последних было не очень много. Михаил решил не испытывать судьбу и взял лишь нескольких. Иначе мало ли что, вдруг взыграют родовые чувства и эльфы откажутся повиноваться собственному королю. В верность Мирета, подкрепленную выгодой и любовью к сестре, владыка Раниго верил, но этим доверчивость Михаила ограничивалась. Командование было настороже. Не только впереди армии, но и по бокам, а также сзади шли группы разведчиков. Отряды эльфов встречались на пути следования, но в бой не вступали, держась на почтительном расстоянии. Войско прошло мимо аккуратных пустынных деревень с желтыми домиками, снабженными островерхими крышами, мимо крохотных полей, отделенных друг от друга широкими рощами, мимо брошенных повозок, безлошадных, но обладающих зубчатыми передачами и слабыми следами любопытных амулетов. Стен столицы достигли быстро. Король даже расстроился, когда увидел эти стены. Высотой едва в 3 метра, они выглядели насмешкой над оборонительными сооружениями. Сторожевые башенки тоже недалеко ушли и больше напоминали теремки с узорчатыми крышами. Зато белые городские стены были сверху и снизу раскрашены причудливым желто-оранжевым орнаментом. Это все смотрелось очень красиво, но Михаил отдавал себе отчет, что прибыл не на экскурсию. Перед ним – враг. Враг опасный и непредсказуемый, возомнивший себя вправе решать судьбы материковых государств и даже обладающий необходимой технической мощью, хоть и прячущийся за игрушечными стенами, которых еще никто не штурмовал. «Что будем делать, Твое Величество?» Шенкер оглядывал столицу эльфов прищуренными глазами. Король знал, что советник начисто лишен чувства прекрасного и своим вопросом подразумевал одно из двух. «Будем нападать прямо сейчас или все-таки дождемся обещанных переговорщиков? Интересно, что они скажут?» «Приготовимся», — хотел ответить Михаил, но замешкался, отвлекаясь. Одновременно случились две вещи. Над замершим городом в воздух поднялись несколько странных шаров тусклого металлического оттенка размером с баскетбольные мячи, а тонкие стены перепрыгнул или, скорее, перелетел некто. Эмис, стоявшие в первых рядах, сразу же всполошились. Среди эльфов не могло быть великих ишибов, а только они способны к полету. Офицеры и даже рядовые члены объединенной армии не были слепыми и понимали, что там, где есть один сверхмогущественный амулет, может оказаться и другой. Клиан и Шенкер тоже напряглись. Заместители командующего, наслушавшиеся легенд о технократе, справедливо опасались, что за этими историями что-то стоит. Можно сказать, что из всей армии спокойствие сохранял лишь один Михаил. Он уже давно сделал свои выводы об амулетах и о технократе и теперь просто ждал, стараясь не смотреть на собственный светло-зеленый камзол, в который пришлось облачиться за неимением другого. Король отметил, что короткий полет незнакомца был плавным, хорошо сбалансированным, в отличие от неровных попыток великих ишибов удержаться в воздухе. Владыка Раниго Круанта распорядился, чтобы визитеру никто не мешал, и ряды эмис раздвинулись перед худощавым темноволосым эльфом среднего роста, одетым в темно-коричневую одежду с черным шитьем. На шее незнакомца красовался на золотой цепочке массивный изумрудный кулон в форме вытянутой капли. «На мне амулет, я не буду подходить близко», — просто сказал посетитель, когда прошел по живому коридору, образованному эмис, и достиг тупика, где стояли два короля и заместители командующего. «С кем имею честь?» — спросил Михаил, с интересом рассматривая узкое лицо незнакомца и кулон. «Я, Ториан, король острова», — ответил визитер таким тоном, словно сообщал о погоде. Вздох пробежал по рядам объединенной армии. Большинство присутствующих принимало участие во многих сражениях, но никто не мог припомнить, чтобы правители вот так выходили на переговоры. Король Ранигай Круанта тоже мысленно поставил плюс своему оппоненту. Начало было необычным и интригующим. «Я, король Нирман, командующий», — представился он. «А это король эльфов Мирит и мои заместители, советник Тагга Шенкер и принц империи Клиан. Чрезвычайно рад встрече под стенами моей столицы», — с легкой ироничной улыбкой ответил Ториан. Эта улыбка показала Михаилу, что перед ним отнюдь не глупец, и король тут же перешел к делу. «Одну минуту, твое величество», — сказал он. «Прошу простить, Актейст, приведи кого-нибудь из пленных, все равно кого, в разговоры с ним не вступай». Лейтенант гвардии тут же отделился от группы приближенных, стоящих за спиной короля, и устремился вглубь войск, туда, где парили в воздухе тиры. Михаил отдал распоряжение и умолк, пристально разглядывая собеседника. Тот молчал тоже, как и все присутствующие. Актейст вскоре вернулся. Он тащил за собой Берианта, ухватившись за рукав камзола. Пленный эльф недоумевал, куда его тащит. Гвардеец решил выполнить приказ короля буквально и даже не заговорил с ним. «Кто это?» — спросил Михаил, показывая на переговорщика, когда изумленный и испуганный Бериант предстал перед публикой. «Его величество король», — пробормотал пленный, согнувшись в поклоне сразу перед тремя монархами. «Увести», — махнул рукой командующий и, обернувшись к Ториану, сказал: «Еще раз прошу простить, но мы тут мало кого знаем. Мне бы хотелось, чтобы так оставалось и впредь», — со вздохом сказал король острова. «Признаться, я был огорчен и расстроен, когда узнал, что ваша высадка прошла успешно. Я бы сказал, что это катастрофа, господа, катастрофа для вас и для нас. Мой визит сюда продиктован желанием избежать худшего. В военном деле всегда случаются катастрофы», — дипломатично ответил Михаил. «Но, как правило, односторонние. Это двусторонние, уж поверьте мне», — произнес Ториан с таким видом, словно говорил о том, что всем присутствующим осталось жить считанные часы. «Я наслышан о твоем величестве, впечатлен. Меньше всего на свете мне бы хотелось повстречаться вот так с королем Ранига. Армия против армии, но, увы, такова уж моя судьба. Утешает лишь одно: придется погибнуть в обществе выдающихся людей». Командующий смотрел на собеседника, пытаясь понять, говорит ли тот серьезно и насколько. В конце концов, решив, что Ториан не шутит, осведомился: «Что же это за опасность, угрожающая всем нам?» «Пока опасности нет», — ответил Ториан. «Если я не подам сигнала, но подавать его не хочется, это чистой воды самоубийство. Или если войска твоего величества не ворвутся в город, я далек от мысли, что вы пройдете по улицам так, чтобы ничего не повредить. Поэтому и заключил с вами договор о ночном перемирии. Надеялся поговорить утром и воззвать к голосу разума». Михаил помедлил с ответом. Он внимательно посмотрел на собеседника, потом перевел взгляд на летающие над стенами на фоне яркого голубого неба тусклые шары, затем вновь посмотрел на короля, в этот раз, на зеленый кулон. «Твое величество хочет поговорить наедине?» — спросил командующий. «В этом моя цель», — вежливо ответил Ториан. «Признаться, я правлю всего десяток лет, и мне не хотелось бы заканчивать свое правление столь печальным образом. Мне кажется, что я самый несчастливый из всех эльфийских королей». «Прошу в штаб», — ответил Михаил. «Нам там никто не помешает». «Не сомневаюсь», — почему-то усмехнулся Ториан. Синий штабной шатер был уже поставлен, но вдали от городских стен. Командующий быстро направился туда, эльф не отставал и не приближался. Когда владыка Ранигай Круанта достиг входа, он собственноручно придержал полог. Ториан же сделал знак, чтобы собеседник проходил вглубь, а сам снял с себя кулон и положил у шатра прямо на землю. «У вас тут столько амулетов, что голова идет кругом», — пояснил король острова. «Они мне не кажутся особенно надежными и совершенными, Да простит твое величество за откровенность. Я оставлю свой амулет, чтобы ничего не случилось. Очень советую к нему не прикасаться и вообще держаться от него подальше. Брать его может только законный король. Польщен доверием, произнес Михаил, отдавая себе отчет, что собеседник отказался от защиты. Но владыка Ранигай Круанта был слегка озадачен. Никто еще не называл его амулеты ненадежными и несовершенными. Оба короля расположились в штабе за узким раскладным столом. Ториан задумчиво молчал, а его собеседник просто ждал, облокотившись на почти белую поверхность стола. «Я хочу сразу предупредить твое величество, что чем меньше людей будет знать о нашем разговоре, тем лучше», — наконец начал король острова. «Понимаю, что придется сообщить императорам, а также представителям Уларата и Фигрида, но лучше ими ограничиться. Все, кто услышит об этом, умрут. Я не знаю, когда это случится, но обязательно умрут, может быть, даже очень скоро. Что бы ни думал твое величество, мне совсем не нравится истреблять страны и народы. Даже решение об уничтожении Уларатского города я принял после колебаний, под давлением долга и необходимости. Если же содержание нашего разговора станет известно неконтролируемо большому числу людей, то умрут они все. Государство обезлюдит, и на место местных жителей придут другие. Брови Михаила приподнялись. Сегодня определенно был день любопытнейших новостей. Король, конечно, допускал, что рискует своей жизнью и жизнями всех солдат армии, но дело представлялось даже более глобальным, чем он полагал вначале. «Твое величество намекнул, что опасность угрожает не только нам, но и вам», — заметил Михаил, в глубине души находя даже примечательным, что сидит за одним столом с тем, кого еще совсем недавно собирался уничтожить без всякой пощады, и выслушивает странные прогнозы. «Опасность угрожает не всем эльфам, а мне лично», — поправил Ториан, — «если точнее, мне и моим приближенным. Но они слепо выполняли приказ, так что не могу сказать точно об их судьбе. Что до меня, то я совершил несколько грубых ошибок и пошел как минимум на одно непростительное нарушение, изолировал тех, кто, кроме меня, имеет право подавать сигнал. Но нарушение можно не учитывать. Дважды мертв не будешь. А нельзя ли начать рассказ сначала? Спросил Михаил. Если уж нам все равно придется умереть, то какая разница? Можно и сначала, но есть вещи похуже смерти, твое величество, со вздохом ответил Ториан. Поэтому рассказ не получится полным. Тут дело вот в чем. Все мои действия сейчас можно назвать ошибочными, непрофессиональными, эгоистичными, направленными на удержание власти и обусловленными желанием сохранить жизнь. У нас это карается смертью, и всего только смертью, потому что о предательстве речь не идет. Предательство – гораздо худшее преступление, определяемое как раскрытие информации, а твое величество уже догадывается о ком. Увы, мне придется быть сдержанным. Я скажу лишь то, что общеизвестно, без всяких подробностей, но и без лжи. Согласен ли твое величество на такой разговор или предоставим событиям развиваться своим путем? В голове Михаила разные версии сменяли друг друга со скоростью молнии. Король даже почти не волновался, было не до того, он думал. Его пальцы чертили круги на столе. Эльф раздумьям не мешал. Он сидел с бесстрастным выражением лица, и только время от времени его глаза тревожно поблескивали. «Сначала поговорим», — произнес Михаил, решив, что перейти к активным действиям никогда не поздно. Глава 28. Возвращение. Когда человек узнает великую тайну, в нем что-то меняется. Шпион, выкравший королевский секрет, но насквозь пронзенный стрелой. В полдень того же дня, когда желтый орнамент на невысоких стенах города стал переливаться, превращаясь то в светло-желтый, то в оранжевый, Михаил подошел к воротам. Его никто не сопровождал, хотя и Шенкер и Клиан пытались настоять на своем праве присутствовать. «Я не могу оставить армию без командования», — твердо ответил король. «Я вернусь, пойдете вы». Ворота быстро распахнулись, и Михаил оказался во вражеском городе. Это был не первый подобный случай в его жизни, но впервые король не знал, чего ожидать. Раньше бывало так: вот враги, а вот друзья, точнее, союзники, ведь у королей не бывает друзей. Теперь же командующий объединенной армией находился в неопределенном, слегка взвинченном состоянии. С одной стороны, эльфы доказали, что они держат слово, но с другой, не могли не понимать, что этот поход зависит целиком от владыки Ранигай Круанта. Только его воля собирала войска и двигала флот, лишь его упорство позволило быстро и без огромных потерь подойти к стенам города. Именно король непрестанно доказывал, что его желания почти всегда совпадают с возможностями. Устрани командующего, и еще неизвестно, чем все закончится. Эльфы смогут выйти из состояния явного пата и обернуть ситуацию себе на пользу, Михаил понимал это. Но, увы, он не мог не пойти в город. Дело даже не в том, что король рассчитывал наконец ознакомиться с могущественными амулетами и сделать это втайне. Дело в том, что владыка эльфов подал пример, когда пришел в одиночестве в стан врага. Теперь Михаил не мог поступить иначе. Он стоял на страже своей репутации, ежедневно украшая ее, облагораживая и усиливая. Король уже давно стал заложником власти и долга. Едва командующий вошел в ворота, ступив на красно-коричневую плитку, которой были выложены все видимые улицы, как его окружил почетный эскорт, состоящий из эльфов, одетых в черно-зеленые цвета, личная охрана короля. Михаил, шагая в центре живого круга, невольно сравнивал себя с фантастическим космическим линкором, который сопровождают истребители. Он смотрел не только на свою охрану, но и на белые дома, пытаясь составить впечатление об уровне жизни эльфов. Дома были двух- и трехэтажные, изящные, покрытые белыми барельефами и украшенные островерхими крышами. Расстояние между зданиями представлялось необычно большим для города. Вывод был ясен. Эльфы жили хорошо. Королю любезно предложили прокатиться в самоходной повозке, напоминающей безлошадный дилижанс, но Михаил вежливо отказался от этой чести. Устройство повозки он понял сразу и увидел, что движущий амулет располагается слишком близко к пассажирам. По-видимому, у эльфийских амулетов была полная совместимость друг с другом. Дорога от ворот до дворцовой площади не заняла много времени. Королевский дворец выглядел довольно обычно. Роскошный, с башенками, шпилями и флагами, а вот строение рядом с ним заслуживало самого пристального внимания. Михаилу сначала показалось, что на дворцовой площади расположен склад или амбар, более свойственный 20 веку мира Земля. Впрочем, это серое приземистое одноэтажное здание можно было принять и за бункер. Очень большой бункер. Строение было оснащено плоской крышей, лишено окон и смотрелось как осколок грубого булыжника среди бриллиантов эльфийских домов и дворцов. Король Тарриан, не чинясь и наверняка вопреки всем протоколам, встретил командующего у дверей дворца. «Рад, что твое величество верен слову и соблюдает наш договор», — просто сказал он. Владыка острова был одет в прежний темно-коричневый камзол, и создавалось впечатление, что король занят настолько важными делами, что на одежду просто не хочет тратить времени. Впрочем, Михаил тоже красовался в светло-зеленом платье не очень хорошего качества. «Предлагаю отобедать». «Спасибо, но нет», — покачал головой командующий. «Нельзя ли сразу перейти к делу? Твоему величеству нужны доказательства», — печально улыбнулся Тарриан. «Просто хочется взглянуть. Без доказательств человеку со стороны трудно поверить в сказанное. Я все понимаю», — произнес король эльфов. Тарриан даже нравился Михаилу своей открытостью. Пусть они были по разные стороны баррикад, а эльфам двигало лишь желание выжить, но его откровенность производила самое благоприятное впечатление. «Это там?» – спросил командующий, показывая то ли на склад, то ли на бункер. «Да, прошу, заходить туда имеют право лишь немногие. Не будем откладывать, если так». Эльф развернулся и уверенной походкой направился к черным железным дверям серого строения. Михаил последовал за ним. Охрана не двинулась с места. Тарриан приложил изумрудный кулон к центру двери, и она с легким скрежетом медленно распахнулась. Командующий осторожно шагнул в длинный коридор, залитый тусклым красновато-желтым светом. Стены коридора были выложены из серого кирпича, несколько дверей чернели на его фоне. «Нам нужно вниз», — произнес Тарриан. «Мы пойдем по лестнице или...» «По лестнице», — твердо ответил Михаил. Брови эльфа удивленно поднялись. Собеседник, очевидно, был знаком не понаслышке со вторым способом спуска вниз. «Я покажу немногое», словно извиняясь, сказал Тарриан, когда они шли по широкой каменной лестнице с пролетами и массивными перилами. «Лишь то, что уже никому не нужно, но уверен, что мудрость твоего величества, о которой все говорят». Михаил лишь махнул рукой. Он не нуждался в лесте. «Немногое так немногое, дальше будет видно». Вскоре они достигли очередной двери и, открыв ее, оказались в большом просторном зале. С потолка падал такой же красно-желтый свет, освещая нечто вроде деревянных распахнутых шкафов, стоящих вдоль стен. Шкафов было как минимум несколько десятков. «Вот». Тарриан остановился и обвел рукой зал. «Здесь то, что безусловно убедит твое величество в моих словах». Михаил только вздохнул. Король эльфов явно не представлял себе, с кем он имеет дело. Увиденного прежде было уже достаточно, чтобы убедить командующего в рассказе Ториана. И этот склад-бункер, и автоматические двери, и экономный свет, и лифт, что еще нужно выход с Узземли, чтобы сделать выводы. Установилось молчание. Король Ранигай Круанта изучал шкафы своим щупом. «Что хочет твое величество посмотреть в первую очередь?» — поинтересовался Ториан. «Ближе всего к нам подъемник. Может поднимать тяжелые каменные блоки. Такие подъемники использовались раньше. Мирит говорил, что у вас есть нечто более удивительное», — ответил Михаил. «Мирит, ах, король материковых эльфов». Ториан вновь улыбнулся, на этот раз снисходительно. «Бедолаги, у них не сохранилось никаких записей, только легенды. Что поделать, им было запрещено вести исторические записи на протяжении 5 первых поколений. Потом, когда запрет забылся, он стал уже ненужным. С тех пор мы никого не высылали, научились контролировать рождаемость и бороться с перенаселением. Что же интересует твое величество?» Михаил заколебался. «Нужно сказать сразу или походить вокруг да около?» Но, вспомнив об откровенности собеседника, решился. «Здесь явно играли в открытую. Мирит говорил, что у вас есть амулет, ведущий в другие миры. Это мне кажется наиболее удивительным. Мы даже однажды поспорили с Паретом. Это мой великий Эшип, глава Академии, о возможности существования других миров. Парет утверждал, что даже если они есть, то непригодны для жизни. Я же говорил обратное. Они даже это запомнили». Ториан почти смеялся. «Да уж, кое-кто предлагал снабдить их ложной историей. Нужно было пойти по этому пути. Прошу, твое величество». Эльф зашагал по залу вдоль левой стены. Михаил последовал за ним, попутно заглядывая в шкафы. Там были непонятные устройства, круглые, квадратные, прямоугольные, состоящие из шарниров, напоминающие лебедки и даже колеса с шинами. Король затруднялся определить предназначение большинства этих амулетов, но перед одним остановился, просто застыл как вкопанный. «Твое величество, постой!» — Михаил окликнул Ториана. «А это еще что?» Эльф тут же вернулся. Ему не нужно было заглядывать в шкаф, чтобы объяснить, что там находится. «Шимыль», — ответил он, виновато разведя руками. «Твое величество уже встречался с ними и, надо сказать, вышел с честью из затруднительного положения. Признаться, я даже не думал, что с шимылями можно так просто расправиться, иначе вообще не стал бы прибегать к их помощи». Михаил покачал головой. Перед ним висел старинный знакомец Ракоскорпион, приклеенный к задней стенке шкафа. «Твое величество говорил, что здесь находятся ГМ-экспонаты, которыми никто не пользуется», — сказал командующий, разглядывая чудовищные клешни.